Глава 34. Когда матросы окончили свой ужин, я вызвал их наверх и сказал: «Ребята, вы дрались славно, и я многим обязан вам. Нам было довольно работы, и вы слишком утомлены, но я не хочу оставить француза и дать ему средства исправить к утру свои повреждения. Мы будем сражаться ночью, а после успеем еще заснуть». Матросы единодушно закричали «Ура!» и весело принялись за работу. Истреленные паруса переменили, закрепили их и открыли сильный огонь по бригу. Он также не оставался в бездействии, и одно из его ядер пробило борт у шкуны. Обломки ранили меня и Тиммермана, но я мог еще оставаться наверху. Я перевязал ногу платком, но Тиммермана унесли вниз. «Вы опасно ранены?» — спросил Боб Кросс. «О нет, рана не глубока», — отвечал я. «Кажется, с правой стороны идет ветер. Тем лучше, скоро станет рассветать». В эту минуту другое ядро ударило в сетки, и огромный осколок полетел в голову Кроссу. Он был оглушен и упал без памяти. Я приказал отнести его в мою каюту и продолжал стрелять из 32-фунтовой пушки. Через четверть часа ветерок засвежел, и, поставя паруса, я оставил за собой бриг и прекратил пальбу, ожидая рассвета. Я с трудом спустился в каюту, чтобы взглянуть на Кросса. Он приходил в себя, но, видя, что я не могу подать ему никакой помощи, я снова вышел наверх. Наконец стало рассветать, и я мог хорошо рассмотреть бриг и шкуну. Мы были в 1,5 милях от брига и в 3 от шкуны, которая ночью поставила фальшивую мачту. Бриг имел много повреждений в парусах и рангоуте и потерял прежний ход. Я поворотил и пошел прямо к ним. Бриг сделал то же и приблизился к шкуне, чтобы поддержать ее в случае боя. Мы немедленно открыли огонь из длинной пушки, и, подойдя еще на милю, я лег в дрейф. Бриг и шкуна дали мне залп, но в то же время мичман закричал: «Большое судно видно на ветре, мистер Кин!» Я схватил трубу. То был наш военный шлюп «Наяда». «Слава богу!» — сказал я. «Мы потеряем часть призовых денег, но зато не останемся без доктора». Появление шлюпа ободрило моих матросов. Бриг поставил лисели, стараясь уйти, и шкуна последовала за ним. Я шел за ними в погоню, и после нескольких выстрелов шкуна спустила флаг. Оставя ее за собою, я продолжал идти за бригом. Раз или два он приводил к ветру, чтобы ответить на мой огонь, но потом снова спускался и стрелял из 2 орудий, перетащенных на корму. В то же время показавшееся на горизонте судно подняло английский флаг и приближалось к нам вместе со свежим ветром. Это было очень кстати, потому что форстеньга наша была сбита выстрелами брига, и мы стали отставать от него. Мы успели переменить стеньгу и поставить парус, когда приближавшееся судно, показав свои позывные вымпела, прошло мимо шкуны, не завладев ею, и очутилось в миле у нас за кормою. Через полчаса оно догнало нас и, сделав мне сигнал привести к ветру и овладеть шкуною, продолжало идти в погоню за бригом. Я повиновался, и в то время, когда моя шлюпка приставала к пленной шкуне, бриг лег в дрейф и спустил флаг перед Наядою. Мы прошли вслед за нею вместе с призом и потом послали шлюпку за доктором. Он тотчас приехал с Наяды вместе с лейтенантом, которому поручено было узнать от меня все подробности дела. Лейтенант сказал мне, что, услышав пальбу, они поспешили к нам на помощь, но что бриг имеет столько повреждений, что его с трудом можно будет довести до порта. Я совершенно ослаб от утомления и раны и спустился вниз перевязать ее. Боб Кросс был вне опасности. Доктору позволено было остаться у нас на шкуне, и мы вместе с призами пошли вслед за Наядою. Перевязав рану, меня уложили в койку, и вскоре потом я заснул крепким сном. Взятые нами призы были бриг Трезубец и шкуна Каролина. Они наделали много вреда, и взятие их было чрезвычайно важно. Капитан Наяды имел приказание возвратиться в Курасаун, и до заката солнца мы поставили все паруса. На четвертый день мы прибыли в Курасаун, и мистер Фрейзер, узнав, что я ранен, приехал ко мне и убедительно просил меня перебраться к нему в дом, на что я с охотой согласился. На другой день меня посетили начальник порта, капитан С. и командир Наяды. Капитан С. просил меня прислать описание сражения, и я обещал исполнить это на другой день. Он вместе с капитаном Наяды поздравлял меня с успешным окончанием боя с столь превосходной силою. И капитан С. прибавил, что когда я в состоянии буду идти в Ямайку, он пошлет со мною депеши к адмиралу. Мы пробыли в Курасауне 2 недели, и по прошествии этого времени я мог уже ходить с костылем. Кросс тоже встал с постели и по нескольку часов проводил на террасе, с которой видна была гавань. В одно утро бриг Эоль привел пленную бригаду, и я рад был, что в состоянии буду сообщить это адмиралу. Я снова стал мечтать о Минне, которая на время была забыта. Лежа на софе с раненую ногою, мне больше нечего было делать, или лучше сказать, ничто не могло быть для меня приятнее. Я снова написал к ней и к матушке, а также и к лорду де Версли.